«Эхе-хе», — сказал индюк, «все летят и все на юг, а вот мне милей всего наше скромное село, покосившийся забор, лебеда и птичий двор, где подумать можно всласть перед тем, как в суп попасть».